И счастлив Ваня, что пред ним враги рассеялись, как дым. Он победитель, он герой, и снова спас свой край родной.